Он стеснялся их, избегал, а критику в свой адрес читал лишь изредка и не сохранял. «Нет, я говорю всерьез», — продолжал Куравье. «Стихи стихами, но ты должен писать прозу. Вон Тихон Сёмушкин написал роман, а «Летет уходит в горы» и получил сталинскую премию. А вдруг тебе тоже повезет? Роман интересный, но чукчи в нем какие-то ненастоящие. Даже отрицательный герой, а летит, будто полированный». Гэму читал не только роман Тихона Сёмушкина, но ему удалось раскопать дореволюционные рассказы о чукчах известного русского этнографа-народовольца Тана Багараза, польского революционера Сирошевского, тоже сосланного, как и Багараз, царским правительством на Чукотку. Но о том, чтобы самому писать, такая мысль ему приходила в голову, но почему-то пугала. «А ты настоящий эскимос?» — допытывался Додин у Гухуге. «Если настоящий, то почему ешь вареную сардельку, а не сырую?» Гухуге уже сильно набрался и не обращал внимания на Додина. Он пересел от его дочери подальше, полузакрыл глаза и замурлыкал песню. Гости даже вскрикнули, когда Гухуге вдруг с каким-то диким воплем вскочил на ноги, схватил крышку от алюминиевой кастрюли и, отбивая ритм, затянул песню-танец об охоте на нерпу. У Гэмо ёкнуло сердце. Он знал эту песню-танец, с которой обычно начинали свой лень и торжества возле священных камней. Песня и гром бубнов уходили далеко в море, за тундровые холмы на другом берегу лагуны. И на него нахлынула знакомая тоска по родной земле, по длинной уэленской косе, протянувшийся с востока на запад с россыпью яранг на ней, родной школе, родной яранге, по самому любимому месту на земле, высокому, вознесенному над океаном, берегу за маяком, откуда открывался вид на весь земной шар. Додин со смешанным выражением восхищения и удивления смотрел на песню-танец Гухуге и даже порой по собачьи повизгивал, как-то покрикивал, стараясь попасть в тон старой чукотской эскимосской песни. Расходились далеко за полночь. Гухуге и Куравье идти недалеко. Они жили в студенческом общежитии во дворе двухэтажного зеленого здания филологического и восточного факультетов университета. С того вечера прошло более 40 лет. Дом снаружи хорошо сохранился, но в неожиданно тесном дворе не оказалось ни пивной, ни бани, ни отделения милиции. Удивительно, как они тогда помещались в этом небольшом пространстве. Но в дворовом флигеле, где снимал комнату Гэмо, вроде бы по-прежнему жили люди. Георгий Незнамов медленно поднялся на 2-й этаж и нажал кнопку звонка. Дверь открылась неожиданно быстро, и перед ним предстала неопрятная пожилая женщина, спросившая грубым, охрипшим голосом: «Вам кого?» «Вы здесь давно живете?» — спросил Незнамов. «Всю жизнь. А вы, собственно, кто?» «Дело в том, понимаете, я ищу одного знакомого. Можно мне войти?» Женщина подозрительно оглядела Незнамова и не очень уверенно пригласила. «Ну, входите!» Кухня была та же, а ванная комната, которая в те годы служила просто кладовкой, похоже, теперь использовалась по своему назначению. Незнамов сел на краешек предложенной табуретки. Открылась дверь ближайшей комнаты, и девичий голосок недовольно спросил: «Кого это принесло в такую рань?» «Это не к тебе», — резко ответила женщина, пристроилась напротив и закурила. «Я вас слушаю». «Человек, который здесь жил летом 51-го года». «Когда?» — переспросила женщина. «Летом 51-го», — уточнил Незнамов. «Больше 40 лет назад. Знаете, сколько народу сменилось с тех пор? Несчесть. Постоянно жила только наша семья, Додины, пока мы не заняли всю квартиру. И то только благодаря отцу, который был ветераном войны. Но этого человека вы должны были запомнить. Его звали Юрий Гэмо, и он был студентом Северного факультета Ленинградского университета. По происхождению чукча. Он был женат. Жену его звали Валентина. У них только что родился сын Сергей». «Юрий Гэмо», — задумчиво повторила женщина. «Нет, такого не было здесь. Жили грузины, чеченцы, эстонец, а чукчи не было». «Может, припомните?» Незнамов умоляюще посмотрел на женщину. «Нет ничего хуже состарившейся красавицы. То, что украшало Маргариту Додину в молодые годы, со временем трансформировалось в какие-то уродливые формы. Когда-то роскошные волосы превратились в пук неопределенного цвета, который трудно было назвать волосами. Все лицо забугрилось. Аккуратный носик навис мясистым отростком свекольного цвета над когда-то пухленькими вишневыми губками. Даже глаза выцвели, как чернила на старой рукописи. «Он был чукча», — повторил Незнамов. «Уж чукчу я бы как-нибудь запомнила», — усмехнулась Маргарита Додина. «Сама вербовалась на Чукотку в молодости, на прииск и Ультин. 3 года отработала там. В наш поселок частенько наведывались оленеводы, меняли мясо и шкуры на водку. Но здесь никакого чукчи не было». «А когда вы жили на Чукотке, не слышали про тамошнего писателя Юрия Гэмо?» — спросил Незнамов. «Он был довольно известный человек». «Мы такими вещами, как местные писатели, не интересовались», — сказала Маргарита, стряхивая пепел папиросы прямо на пол. «Приезжал к нам местный ансамбль «Эргерон», а про писателей не слыхивали. Разве они у них есть?» Незнамов ничего не ответил. Его вдруг охватило чувство невыразимой тоски и печали, и он, торопливо попрощавшись, вышел на улицу. Он остановился на некоторое время возле поникшего Крузенштерна, потом побрел дальше к университету, пересек трамвайную линию у выхода на мост лейтенанта Шмидта.